Житие преподобного Кассиана Грека, угличского чудотворца. Память его празднуется 21 мая, 3 июня. Преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин, был потомком греческих князей мангубских. Константин получил значительное по своему времени образование. В Москву из Константинополя он прибыл в 1478 году в составе посольства, сопровождавшего царевну Софию, невесту великого князя московского Иоанна III Васильевича, которая доводилась племеннице греческим царям Иоанну и Константину Палеологам. Он изъявил желание остаться в России. Великий князь предлагал ему города и области в прокормление и земли в обдержание, но он смиренно отказался от этого, ибо суета придворной жизни тяготила его сердце, искавшее уединение и иноческого служения Богу. С разрешения великого князя Иоанна III он отправился в Ростов Великий, где первое время находился при архиепископе Иосафе Оболенском. Когда же архиепископ решил оставить свою кафедру и поселиться в Ферапонтовом Белоозерском монастыре, в котором принял ранее монашеский постриг, то князь Константин с радостью последовал за ним. Здесь греческий князь получил возможность для молитвенного уединения и жизни в богомыслии и чтении Священного Писания. Монашество он принял после чудесного ночного видения, в котором бывший игумен обители Мартиниан, по другим источникам преподобный Ферапонт, повелевал ему постричься. И вскоре князь Константин был удостоен иноческого образа с наречением имени Кассиан. Случилось ему однажды с некоторыми из братьев выйти из обители и плыть по Волге к городу Угличу. Не доходя до него за 15 верст, полюбилось ему живописное место на берегу Волги, неподалеку от впадения в нее речки Учмы. Там водрузил он крест и поставил себе хижину. Слава о преподобном широко распространилась, и начали многие люди приходить и благословения ради, и видите пустынолюбное жительство, и беседовайте с ним. Святой Кассиан, всех принимая с любовью, наставлял на путь спасения тихими словесы. С разрешения князя Андрея он основал здесь иноческую обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вместе с несколькими монахами, пришедшими с ним из Ферапонтового монастыря, он построил в этом месте Успенский храм, положивший начало Учимской обители. Впоследствии, во время сильного паводка, когда Волга вышла из берегов, храм получил значительные повреждения. Тогда преподобному Кассиану на помощь вновь пришел князь Угличский Андрей, с которым преподобного связывала не только личная дружба, но и узы духовного родства, ибо он был восприемником княжеского сына Дмитрия. Монастырь с храмом были перенесены на другое место, неподалеку от прежнего, но более безопасное. Новый храм был освящен во имя святого пророка Иоанна Предтечи и стал приходским для близлежащих селений. Преподобный Кассиан в течение долгого времени подвязался в основанной им обители. С миром отошел ко Господу преподобный Кассиан в глубокой старости 2 октября 1504 года. Святые мощи его были погребены в том же монастыре. После своей блаженной кончины преподобный Кассиан был прославлен многочисленными чудесами, о чем свидетельствуют записи угличской летописи, в частности, защита им своей обители от польских воинов в 1609-611 годах. Служба преподобному Кассиану написана и передана в дар обители 17 мая 1686 года благочестивым сыном московского священника Михаилом Пименовым, о чем сообщается в рукописи, сохранившейся в Угличе. Чудесным образом была написана икона блаженного Кассиана. Некто иерей Симеон, художеством живописец, дал обещание написать ее, но впал в тяжкую болезнь и до 2 лет не мог исполнить своего обета. пришел он, наконец, к игумену Гермогену и спрашивал его, как начертать образ преподобному. Игумен дал ему хартию, на которой написано было, как изображать блаженного Кассиана. Размышляя о том, чтобы исполнить предпринятое им дело, заснул Иерей и увидел во сне лик святого старца, начертанный на приготовленной им доске. Ему казалось, что и у одра его стоит инок, совершенно подобный этому образу. Явился и многим другим блаженный Кассиан, не забывал же и свои обители. Дарует ей не только благо духовное, но и временное, через то свидетельствуя о непрестанном своем покровительстве собранной им братья. Память преподобного Кассиана празднуется 2-15 октября, день представления, и 21 мая, 3 июня, день тезаименитства.